Черт, они действительно остановили все на этом, не так ли? Наруто не мог не спросить, когда он проверил каждую деталь лесов ущелья, со всеми видами растений, флор, а также намного больше существ, чем ущелье призывателей версии Рунтеры, чтобы придать ему реалистичность. Конечно, были также специальные лагеря монстров, в которых они могли сражаться и уничтожать, чтобы получить преимущество для своих команд во время игры, но трудно игнорировать дикую природу, которую организаторы поместили в ущелье, чтобы сделать районы джунглей еще более интересными. Учитывая, насколько популярны вы и ваши чемпионы среди основной аудитории игры, я думаю, что Аджука и организаторы действительно сделали все возможное, чтобы сделать этот режим самым популярным в игре. Азазель с легкой улыбкой указал на него. Молодежный дьявольский турнир еще даже не начался, и СМИ уже сочли этот игровой режим огромным успехом. Некоторые даже начали планировать официальный турнир, где такие чемпионы, как Дихаузер Белиал и Рейган Бильфигер, будут сражаться, чтобы не победить друг друга, но чтобы получить контроль над разломом и разрушить связи друг друга. Ух ты, думаю, ты можешь поблагодарить свою Сону за это. Она стала настолько популярной, что даже ее поклонники с нетерпением ждут ее призывателя и нашей собственной версии игры, из которой она родилась. Азазель продолжил, прежде чем он впился взглядом в Наруто и указал пальцем на его лицо. «Кстати, малыш, мы пробыли в подземном мире целую гребаную неделю, а ты до сих пор не получил от меня подписи Соны. Эй, она занята, хорошо?» Наруто возразил. «Я не могу просто вызвать ее, пока она посреди фотосессии, концерта или чего-то подобного. Знаешь, я всегда прошу согласия своих чемпионов, прежде чем вызывать их, верно? Знаешь, что за ребенок? Мне нравится думать, что ты хочешь оставить ее себе». Падший ангел сказал, когда он и Наруто встали и столкнулись лбами друг с другом, глядя друг другу в глаза, когда они это делали, вы чувствуете, как это? О, ты уверен, что это так? Наруто ухмыльнулся. Есть ли здесь проблема? Прежде чем Азазель и Наруто смогли что-то сказать друг другу, строгий голос наконец отвлек их внимание друг от друга, и оба посмотрели на Грейфию, идущую к ним, скрестив руки под грудью. На ней больше не был наряд горничной, а был более повседневный, делавший ее относительно моложе, состоящий из пары синих джинсов и черной рубашки с золотисто-карамельными вставками по краям рубашки, распространившейся по горизонтали ближе к низу, с двумя светлыми золотистыми каймами, спускающимися по рубашке. Рубашка слегка раскалывается над ее животом, обнажая живот. Вдобавок Грейфия носила вокруг шеи и плеч длинный голубой шарф из легкого материала, доходивший до ее бедер. «О, Грейфия-сан, с возвращением!» Наруто весело поприветствовал седовласую горничную, прежде чем толкнуть падшего ангела-губернатора локтем в ребро, заставив его рассмеяться, прежде чем положить руку ему на плечо. «Здесь нет проблем, не так ли, сенси?» «Ага, никаких проблем, Грейфия». Азазель ухмыльнулся, похлопав Наруто по плечу, заставив седовласую женщину взглянуть на них сузившимися глазами. Через мгновение она решила не обращать на это внимания и подойти к Наруто, чтобы сказать: «Если вы закончили ужин, Наруто-сама, тогда давайте продолжим ваше обучение». «Подожди, прямо сейчас?» – спросил Наруто, засовывая в рот последний рисовый шарик. Он знал, что не может спорить с Грейфией, но все же хотел спросить, потому что последние несколько дней она всегда позволяла ему отдыхать по ночам. «Завтра у вас будет вечеринка с Риасадзё-сама и остальными, Наруто-сама, поэтому нам нужно компенсировать это сегодня вечером». Грейфия ответила, взяв полупустую бутылку с водой, которую он оставил на земле, и протянула ему. «Понятно. Спасибо, Грейфия-сан». Наруто кивнул и улыбнулся ей. «Что ж, тогда я оставлю вас двоих наедине. Убедитесь, что вы ознакомились с правилами, и свяжитесь со мной, когда закончите». Наруто понимающе кивнул головой, прежде чем Азазель заставил свои крылья появиться на его спине и взлетел, улетев и исчез в ночном небе, оставив Наруто позади, чтобы попытаться выжить еще один день против Серебристой Королевы Аннигиляции. Глава 35. Плохие делают то, что делают самые плохие делают, мы, самые плохие. Все еще слушаешь эту песню, даже с обоими наушниками, которые были изготовлены на заказ, чтобы Ри могла удобно носить их своими лисьими ушами. Девятихвостой Гумиха было несложно услышать этот фирменный знойный голос своей лучшей подруги Эвелин, и повернула голову, чтобы увидеть за ее спиной стояла древняя демоница с соблазнительной улыбкой на лице. Так долго знавшая Эвелин, Ари больше не удивлялась, когда Эвелин пыталась подкрасться к ней, что она всегда пыталась сделать буквально со всеми в первые дни их чемпионства. «Я тренируюсь, Ева», — Ари ответила, вынимая наушники из ушей после выключения музыкального плеера, подаренного ей Соной некоторое время назад во время одного из ее визитов на дом в резиденции Узумаки. «Не должны ли вы?» — Наруто говорил с ними о своей идее воплотить Кадо в жизнь, и они с Эвелин согласились, что им это может быть интересно. Не похоже, чтобы им было чем заняться, пока они жили со своим призывателем в его мире и не выполняли обязанности Лиги в Рунтере. Несмотря на то, что Наруто всегда говорил ей, что в этом нет необходимости, Ари всегда хотела что-то сделать, чтобы отблагодарить своего призывателя за то, что он дал ей дом в своем мире и, возможно, шанс быть с теми, кто были такими же, как она, демонами-лисами, рядом с просто сражаясь вместе с ним, когда ему требовались ее сила и мощь. Ари не знала, сможет ли она стать похожей на Сону, но была полна решимости сделать это возможным. Тем временем Эвелин будет делать все, что он ей велит, лишь бы он позволял ей мучить своих врагов, а потом трахать ее. «Я уже выучил всю песню наизусть, Фокси», — Эвелин ответила просто, когда она приняла позу с одной рукой над головой и дерзкой ухмылкой, имитируя свою собственную позу в клипе «Баддист», даже изменив свою внешность и одежду, чтобы она соответствовала своей внешности. А.Н. Эвелин — оборотень, так что она может превратиться в любую форму, которую она хочет, но ей все равно понадобится Наруто, чтобы он сам изменил ее внешний вид, чтобы его крушитель баланса работал с ней. «Мир в огне — это то, чем ты действительно хочешь заниматься, не так ли?» — спросил Ари с игривой улыбкой, заставив Эвелин мягко хихикнуть, прежде чем кивнуть. «Ой, ты так хорошо меня знаешь, Фокси». Затем древняя демоница продолжила с блаженной улыбкой. «Но на самом деле мне нравится разбивать сердца на двоих, может быть, даже на несколько частей, а не только на две. Потому что это то, что делают самые плохие». Ари хлопнула в ладоши Эвелин, но ее не удивило, что древняя демоница так хорошо пела. В конце концов, ей было более 1500 лет, и она сделала буквально все пение, чтобы заманить людей в ее ловушки своим знойным голосом, несомненно, было одной из них. Это была такая хорошая Ева. Ари улыбнулась, а затем достала из кармана юбки блокнот с несколькими словами и показала его Эвелин. «К сожалению, нет. Некоторые из моих реплик на корейском, и мне их довольно сложно запомнить». Лисица пожала плечами. Наруто также сказал ей, что ее основная концепция – это Гумиха, корейский девятихвостый демон-лис. «Ну, может, тебе стоит пойти на уроки корейского? В конце концов, твой персонаж должен быть корейцем». Эвелин указала перед тем, как скрестить руки под своей пышной грудью, и высказала свои мысли вслух. «Видя, что у вас проблемы со своими репликами, я задаюсь вопросом, действительно ли эта креветка Акали может петь? Знаешь, я беспокоюсь о Кэйси». Эвелин посмотрела на Ари и понимающе кивнула. Как бы они ни хотели воплотить в жизнь мечту Кадо об их призывателе, дело Кайсы все равно будет проблемой, которую им нужно будет помочь решить в первую очередь. Акали было легко убедить присоединиться к Кадо, так как она думала, что стать айдолом может быть весело, но Кайса была совсем другой историей. Более того, они не могут просто привязать кого-то еще и называть себя реальной версией известной виртуальной женской группы. Несмотря на то, что Серафина была возможным выбором, все узнали ее как сольную певицу, сотрудничавшую с Кадо в области скинов, поэтому было бы странно, если бы они сделали звездноглазую певицу четвертым участником группы, группу и исключил Кайса. «Девочки, вам не нужно больше о ней беспокоиться. Вчера я говорил об этом с Кайзой». Прежде чем какая-либо из чемпионок успела сказать друг другу что-нибудь еще, они оба услышали этот голос и повернули головы, чтобы увидеть Наруто, идущего к ним с ухмылкой на лице. «Привет, Наруто». Прежде чем Ари успела что-нибудь сказать, чтобы поприветствовать своего призывателя и поприветствовать его, не видя его почти целую неделю, пока он шел на гору, чтобы тренироваться к предстоящему турниру, Эвелин уже бросилась на него, чуть не сбив его с ног. «Пол». Наруто открыл рот, чтобы заговорить с ней, но Эвелин уже прижалась губами к его губам и засунула язык ему в рот, эффективно закрывая его рот своим языком, непристойно танцуя вокруг его, оставив Ари стоять там с легким румянцем на щеках. В конце концов, Наруто поддался поцелую и начал отвечать так же жестко, преодолев точку дискомфорта, когда Эвелин выходила за борт из-за своей похотливой привязанности к нему. После нескольких минут борьбы Наруто смог затолкать ее язык обратно в ее рот и взять под контроль их страстный, несколько непристойный поцелуй, наполненный языком, когда ее пышное тело прилегало к его, показывая, насколько она наслаждается чувством. Его язык двигался так, как он хотел, внутри ее рта. ГМ. Наконец, набравшись достаточно, Ари громко откашлялась в руку и заставила Наруто прервать поцелуй с древней демоницей, оставив струйку слюны, соединяющую кончики их языков, но Эвелин с радостью проглотила ее. Повернув голову, чтобы взглянуть и дерзко улыбнуться Ари, Эвелин провела правой рукой по его сильному телу и просунула ее под штаны, чтобы схватить его член, немного наклонившись в сторону, чтобы Ари могла ясно видеть, что она делает. «Вы двое закончили?» — снова спросила девятихвостая Гумиха, пытаясь отвести взгляд, но Наруто мог только извиняюще посмеяться над ней в ответ, когда Эвелин погладила и потянула его член, заставляя блондинку чувствовать себя слишком хорошо, чтобы даже думать о том, чтобы сказать ей, чтобы она остановилась, не говоря уже о том, что в ту секунду, когда он попытался это сделать и, возможно, оттолкнул ее от себя, Эвелин почти мгновенно положила руку ему на яйца и сжала, угрожая раздавить их. Наруто не знал, действительно ли она сделает это или нет, но он не хотел узнавать. Он еще забыл, что Эвелин была демонической агонией, и она любила боль так же сильно, как и удовольствие. «Ревнивый?» — спросила Эвелин с дразнящей улыбкой, прежде чем снова взглянуть на Наруто, сказав ему очень соблазнительным тоном. «И ты, дорогая, тебе нужно кое-что возместить. А как насчет меня? Я тоже могу быть полезен, гораздо более полезен, чем Ари. Только представьте себе все ночные занятия, которые мы могли бы сделать в этой горе, под ночным небом. Привет, я все еще здесь». Ари скрестила руки и сказала с легкой руганью, но это не помешало Эвелин крепко сжать его член. В ответ на это блондина чуть приподнялась. Именно после этого Эвелин наконец отвела руку от его штанов. «Извини, Ари». Наруто сложил руки и сказал извиняющимся тоном своей лисе-чемпионке, которая понимающе кивнула головой. Они оба уже привыкли к выходкам Эвелин. «Эй, вы, ребята, не видели Риас? Я искал ее с тех пор, как вернулся. Она уехала с матерью сегодня утром, хотя я не знаю куда, но это казалось важным». Ари дала ответ, прежде чем спросить. «Кстати, Наруто, что ты имеешь в виду? Почему не нужно больше беспокоиться о Крисе?» «Да ладно, я говорил с ней об этом вчера», — Наруто сказал с улыбкой. Она была не против присоединиться к Када, сказав, что это может быть глоток свежего воздуха для нее, но как только это будет сделано, мне придется позволить ей вернуться в Рунтиру. Она не сделала этого, хочу, чтобы пустота надолго оставалась неотмеченной. «Ладно, никаких папарацци, никаких интервью и никаких фан-встреч для этой девушки». Эвелин внесла в список, заставив Наруто кивнуть ей в подтверждение. «Я думаю, это понятно и приемлемо, но может ли она действительно петь или танцевать? Вы будете удивлены. Она тоже неплохая», — Наруто сказал. «Вчера мы с Грейфией позволили ей посмотреть клипы, и она смогла до совершенства скопировать свои танцы. Возможно, ей придется немного поработать над ее певческими навыками, но она пообещала, что будет практиковаться, когда у нее будет свободное время. Итак, жесткая дочь пустоты действительно имеет это в себе. Я подумал, что она отклонит ваше предложение в тот момент, когда вы его предложите, и нам придется убрать эту зазубрину ее задницы, чтобы заменить ее чем-то другим, чтобы получить ее присоединиться». Эвелин хихикнула, приложив палец к его груди и опуская его вниз, пока она снова не смогла схватить его за промежность, но Наруто на этот раз был полностью подготовлен и схватил ее за запястье, прежде чем она смогла это сделать. «У вас, девочки, есть сегодня свободное время?» — затем Наруто спросил, все еще держа запястье Эвелин с достаточной силой, чтобы полностью пересилить ее, если она попытается освободиться наилучшим образом. «Я могу призвать Акали и Кайсу, чтобы вы четверо могли попрактиковаться друг с другом. Сегодня вечером состоится особая встреча, и у меня есть ощущение, что все будут снова спрашивать меня о вас, девочки». «Конечно, я свободен сегодня днем, так что давайте сделаем это». Ари улыбнулась, кивнув ему головой. Когда он посмотрел на Эвелин, ее ответ был именно таким, как он ожидал. «Свободен ли я сегодня вечером, полностью зависит от тебя». Затем она наклонилась к нему и прошептала ему на ухо: «Как я уже сказал, тебе нужно помириться, и я не собираюсь ждать сегодня вечером или завтра». «Верно». Наруто усмехнулся, когда Ари закатила глаза. «Боже, просто сними комнату для вас двоих. Что ж, если хочешь, можешь присоединиться к нам». «Че, что ты говоришь?» Ари заикалась, покраснев от предложения Эвелин, в то время как демоница снова захихикала. «Расслабься, боже, ты же знаешь, что я шучу, Фокси». «Что с реакцией?» Эвелин продолжала поддразнивать, облизывая кончики ногтей и с интересом глядя на Ари. «Ух, увидимся сегодня днем, Наруто». Сказав это, Ари поспешно ушла прочь, исчезнув из поля зрения прежде, чем Наруто успел что-нибудь ей сказать. «Ой, как мило!» Эвелин захихикала в свою руку, прежде чем повернуться к Наруто. Обернувшись вокруг его левой руки и обвив своей пышной грудью его бицепс, прежде чем сказать: «Итак, мы найдем комнату или ты хочешь трахнуть меня прямо здесь? Вы просто не можете с этим поделать, не так ли?» — спросил Наруто, закатывая глаза, заставляя Эвелин хихикать, прежде чем пойти с ним, когда он начал возвращаться в свою комнату. «Иди сюда». Сказав это, Наруто схватил Эвелин за затылок и грубо втолкнул ее в свою комнату, когда они двое подошли к ней, заставив ее споткнуться на пару шагов, прежде чем встать прямо и напористым шагом направиться в ванную, а Наруто следует за ним, ее. Быстро сняв одежду, Наруто вошел в душевую, взяв с собой Эвелин, желая, чтобы ее одежда исчезла. Когда насадка для душа пролила на них горячую воду, мягкое, сладострастное тело Эвелин эротично блестело на свету. Она мурлыкала, извиваясь рядом с ним, когда она поглаживала и сильно дергала его член под душем, прижимаясь своим телом к твердым мускулам Наруто. «Кто-то очень хочет». Эвелин игриво улыбнулась, когда Наруто просто схватил одну из ее ног за ее колено и высоко поднял, оставив ее пизду широко открытой для него. «У тебя нет идей», — сказал Наруто, когда его головка члена прижалась прямо к ее пухлым губам влагалища, заставляя ее вздрогнуть в похотливом предвкушении, прежде чем он хлопнул своим членом и немедленно начал трахать ее длинным, жестким толчком. Другая его рука протянулась и схватила ее за одну из ее груди, по которой он сильно хлопнул, крепко сжимая ее, пока Эвелин задыхалась и вздрагивала от удовольствия. Наруто хмыкнул, продолжая растирать тугую, мокрую киску Эвелин, заставляя ее снова и снова кончать на этот член, ее киску. Когда она стонала, глаза закатывались. Спустя более получаса Наруто погрузился глубоко в ее влагалище, когда его оргазм настиг его, выстрелив своим горячим липким грузом в ее утробу и наполнив ее. Ее язык высунулся из ее рта, и Наруто, не теряя времени, схватил его своим ртом, чтобы разделить с ней еще один непристойный поцелуй, когда слюна текла по ее подбородку, прежде чем ее смыло душем. Как только Наруто закончил кончать, он просто без единого слова выдернул свой член из ее влагалища и небрежно уронил ногу Эвелин, заставив ее споткнуться о мокрый пол. Прижав свой член к ее лицу, когда она оправилась от последствий оргазма, он просто отдал приказ, который, как он знал, она будет более чем счастлива выполнить. «Соси». И она сделала именно это, когда Наруто принял заслуженный душ. Перерыв. «Итак, постарайся не создавать проблем, хорошо?» — Наруто заговорил, и все знали, кому он посылал эти слова, хотя она была не единственной, кто стоял перед ним. Наруто, Риас и остальные члены Пэра его девушки только что прибыли на вечеринку для молодых дьяволов, спонсируемую самими владыками демонов. «В последний раз, Наруто, да, я сделаю все возможное, чтобы избежать неприятностей». Эвелин застонала, но она игриво улыбалась Наруто, стоя рядом с другими членами Када, включая даже Кайсу, который снова был в их полномасштабных выступлениях в качестве поп-звезды. Из-за этого четверо в настоящее время были в центре внимания, так как многие молодые черти и даже некоторые взрослые смотрели на них взволнованно. «Давай, Фокси, пошли повеселимся. Не каждый день мы можем присутствовать на такой высококлассной вечеринке». Сказав это, Эвелин схватила свою лучшую подругу за руку и потащила ее прочь. Однако вскоре их окружили и дьяволы, и мужчины, и женщины, но эти двое не выглядели неловко. Во всяком случае, им, казалось, нравилось внимание, и Наруто мог понять почему. «Кайса, я знаю, что Ари убережет Эвелин от неприятностей, но ты тоже можешь присмотреть за ними», — спросил Наруто, переключив внимание на молодую женщину, которая стояла рядом с ним, положив руку на бедро. «Я буду». Дочь пустоты ответила ему спокойным тоном, прежде чем уйти, взяв с собой бокал вина. Она тоже вскоре была окружена фанатами, которые, казалось, любили ее намного больше, чем двух других. Но, как и ожидал Наруто, даже когда они начали задавать ей много вопросов, Кайса просто проигнорировал их, поскольку она внимательно наблюдала за происходящим. «Эвелин, ну, я тоже ухожу, брат. Вызови меня, если тебе что-нибудь понадобится», объявила Акали, игриво ударив Наруто по руке, прежде чем она ушла, перепрыгнув группу дьяволов, которые пытались приблизиться к ней, прежде чем исчезнуть, оставив их всех в замешательстве. С этим клуб оккультных исследований также распался. Акина и Наруто сопровождали Риас Сравель вокруг зала, чтобы поприветствовать других высококлассных демонов. По мере того, как на вечеринку начало прибывать все больше гостей, Наруто не заставил себя долго ждать, чтобы заметить человека, который, казалось, выделялся среди остальных, выглядевший как молодая женщина с пышной фигурой и очень длинными светлыми волосами с такими же глазами. Ее брови были коротко острижены и закруглены в традиционном символе благородства, а волосы были собраны в свободный хвост, доходивший до ног и заканчивавшийся спиралью, с тугими повязками, чтобы удерживать их на месте. Между тем ее наряд представлял собой вечернее платье, которое подчеркивало непристойные изгибы ее тела, едва скрывая от воображения ее огромную грудь, и имела прорезь на левом бедре, подчеркивающую ее длинные сексуальные ноги и бедро. Кроме того, она также носила пару туфель на шпильке, но только светло-фиолетового цвета, с аметистовыми серьгами. Между тем, ее самой отличительной чертой была пара желтых лисьих ушей на голове. Это была черта, которую она разделяла с молодой женщиной, стоящей рядом с ней, у которой также был хвост позади нее, поскольку она была одета в элегантный костюм святой девы и выглядела блондинкой-телохранителем. «Привет, Равель». Пока Риас и Акина разговаривали с другом детства, Наруто повернулся к своему менеджеру, который, казалось, очень гордился тем, что шел рядом с ним, и спросил тихим тоном, чтобы только она могла слышать, и он не беспокоил Риас. «Разговор это та, кем я ее считаю». Затем Равель на секунду посмотрела на двух женщин, а затем кивнула Наруто, подтверждая его предположение. «Да, Наруто сама. Это Ясака сама, лидер фракции западных Йокаев в Киото и нынешний глава клана Йокаев Кицуны». Без паузы Наруто сказал Риас и Акина несколько быстрых слов, прежде чем уйти, чтобы найти Ари, Сравель, как обычно. Обнаружив, что она делает селфи и даже подписывается перед группой дьяволов на другой стороне бального зала Савелин, Наруто не тратил много времени, проталкиваясь сквозь толпу вокруг них, чтобы добраться до своих чемпионов, привлекая ее внимание, когда он говорил с ее: «Ари, мне нужно, чтобы ты пошла со мной. Я хочу, чтобы ты встретил кое-кого». «Да, пожалуйста, пройдите вперед». Ари кивнула ему, прежде чем последовать за Наруто под ревнивыми взглядами дьяволов вокруг них, но Наруто не обратил на них внимания, когда привел Ари к Ясаке, которая также заметила их и выпрямилась с теплой улыбкой на лице, когда она увидела Лиса Чемпиона. «Ах, они!» Ари легонько ахнула в ее руку, когда она увидела их, заставив Наруто кивнуть ей головой с легкой улыбкой, прежде чем снова переключить свое внимание на Ясаку. «Ясака-сан», Наруто обратился к блондинке Лисе. «Не думаю, что мы встречались, но я...» «Наруто Узумаки-сан, да, я слышал о тебе много хорошего». Лидер фракции Йокаев кивнула с легкой улыбкой, когда ее телохранитель опустил к нему голову. Равель сделала то же самое, проявив уважение к лидеру фракции Йокаев. «Я также получил твое сообщение, Эбари. Приятно наконец встретиться с вами обоими. Удовольствие, это все мое удовольствие, Ясака-сан». Наруто улыбнулся, глядя на своего лиса-чемпиона и представив их. «Ари, это женщина, Ясака, лидер фракции западных Йокаев и глава клана Кицуны. Пожалуйста, познакомьтесь, леди Ясака». Ари поговорила с Ясакой и пожала руку пожилой женщине-лисичке с выражением лица, в котором смешались нервозность и волнение, когда Ясака и ее телохранитель заставили ее девять хвостов выглядеть: «Ао, вы двое такие же, как я, и есть еще много таких, как мы, Ари». Ясака улыбнулся, прежде чем указать: «Хотя только у троих из нас всего девять хвостов, остальные здесь такие же, как Кайри». «Понятно. Вы сказали, что трое. Кто другой?» Гумиха не мог не спросить. «Моя дочь, Куна», Ясака ответила. «Она не может быть здесь сегодня вечером, но я не могу дождаться, чтобы познакомить вас двоих друг с другом. Она всегда хотела встретить еще одну девятихвостую лисицу, такую же, как мы. Возможно, мы не одного вида, Ари, но это не значит, что мы не можем приветствовать вас в нашей семье. Девятихвостая Гумиха расширила глаза при этом. Я не знаю, что сказать. Затем Наруто положил руку ему на плечо и мягким тоном заверил ее. Ваши поиски себе подобных в Рунтере могут оказаться бесплодными, но это не значит, что они должны закончиться также здесь, в этом мире. Да, для нас будет честью присоединиться к нашему клану, Ари сама, заявила телохранитель Кайри, когда она склонила голову Кайри, к ее большому удивлению уважительным тоном в ее тоне. Наруто-сан, вы не возражаете, если я поговорю с Ари наедине? Затем Ясака спросила Наруто, улыбаясь ему. Я не могу надолго покидать свой родной город, поэтому, пожалуйста, позвольте мне разобраться с ней вместе с ней. Вы можете быть уверены, что я не буду пытаться забрать ее у вас или ничего подобного. О, нет, не беспокойся об этом, Ясака-сан. Наруто покачал головой и ответил ей с широкой улыбкой. Делай то, что должен. Ари этого заслуживает, сказал он, улыбаясь девятихвостому Гумиха. Я понимаю. Ясака улыбнулся ему и кивнул Наруто, прежде чем посмотреть на Ари. Пожалуйста, следуй за мной, Ари. Давай найдем уединенное место, чтобы поговорить о нашем будущем вместе. Да, пожалуйста, пройдите вперед. Ари кивнула Ясаке, которая затем повернулась, чтобы уйти. Однако, прежде чем Ари последовала за ней, она внезапно обернулась и обняла Наруто, чтобы прижаться к нему в крепких объятиях, заставив блондинку удивленно взглянуть на нее. Тем не менее, он улыбнулся и ответил на этот жест, когда Ари прислонила голову к его плечу и сказала: «Спасибо, Наруто. Большое тебе спасибо. Пожалуйста, не говори об этом». Наруто усмехнулся, и Ари отпустила его, прежде чем уйти с Ясакой и ее телохранителем, оставив Наруто с Равель, у которой также была улыбка на лице, когда она смотрела на Ари, пока та не исчезла. После этого вечеринка прошла довольно гладко, и единственное, что интересовало Наруто, это его встреча с другими наследниками и их пэрами, которые сражались вместе с ним и его друзьями в битве при Рейкьявике. Поскольку он и мама обменивались текстовыми сообщениями почти каждый день, они не были так удивлены, что встретились снова, хотя Наруто пообещал пригласить ее на другое свидание после окончания турнира. И снова Секвойра пригласил его в путешествие в Агарис, большой город, который выглядел как плавучий остров, расположенный на территории Агарис. Хотя на этот раз она также пригласила Риас и всех остальных, пообещав предоставить им VIP-обслуживание на курорте области, который был лучшим в подземном мире. К тому же, поскольку ее родители оба хотели с ним встретиться, Наруто больше не мог отклонить ее предложение в пользу своего обучения для подготовки к турниру. Кроме того, если я обыграю тебя в нашем матче, ты должен позволить мне сделать видеообзор одного из мехов королевства меха. Это то, что сказал ему Секвойра, когда он спросил, с нетерпением ли она ждет их матча. Несмотря на то, что у него не было намерения проигрывать, Наруто чувствовал, что он позволит Секвойре сделать это в любом случае, предполагая, что он сможет убедить одного из своих чемпионов снова стать гигантским роботом, чтобы она сделала обзор роботов для своего канала на DeviTube, то, что он обнаружил совсем недавно. Ближе к концу вечеринки Наруто обнаружил, что танцует с девушками клуба оккультных исследований на танцполе. Сначала он танцевал с Риас, Акина, а затем с Равель, Асией, Зиновией, Ириной Каника, Акибой и Гаспер. Ари и Эвелин смотрели и молча поддерживали его. Кайса, как обычно, стояла одна, а Акали наслаждалась еще одной миской рамена, которую ей удалось приготовить на кухне. Наруто пока не называл себя мастером танцев, но, по крайней мере, он достаточно хорош, чтобы не смущать себя перед всеми сейчас, когда он танцевал с девушками, и ему нужно было благодарить Грейфию за это. «Могу я тоже потанцевать, Наруто?» Сразу после того, как он закончил еще один танец с мама, Наруто услышал этот голос и, обернувшись, увидел Сону, стоящую там с мягкой улыбкой на лице, в элегантном синем платье, которое подходило к ее цвету, волосы, которые не были завязаны в их обычные косички, а спадали ей на спину. Без сомнения, она была одной из самых красивых девушек в бальном зале сегодня вечером. «Сона», Наруто заговорил с удивлением, прежде чем он спросил ее через телепатическую связь между ними, когда все глаза были прикованы к синеволосому музыканту, который стал центром внимания. «Когда ты приехал, почему ты не сказал мне, что придешь? Я хочу удивить тебя, Наруто. Мне очень жаль, что я не могу приехать раньше и что в последнее время я редко бываю дома. Все в порядке, тебе не о чем беспокоиться». Наруто улыбнулся, когда Сона немного наклонила к нему голову, закрывая глаза с мягкой улыбкой на лице. «Мама, казалось, поняла, чего хочет знаток», и мягко улыбнулась Соне, прежде чем уйти, вернувшись к своему королю, который также только что закончил танцевать со своими двумя слугами-мужчинами, Иссеем и Саджи. Когда Сона наконец подняла голову, Наруто протянул руку вперед и протянул ей. Мивин принял это с красивой улыбкой и позволил ему вывести ее на танцпол. Улыбка не сходила с ее лица, когда она танцевала с совершенной грацией со своим призывателем. Перерыв. Наконец настал день рейтингового матча между Риасгримари и Соной Ситри. Поклонники не могли больше волноваться, особенно когда их угощали музыкой Када и Сона на церемонии открытия. В данный момент все четверо были на сцене, пели и танцевали песни, по которым их знал мир, от попстар до моря, прежде чем продолжить свои песни, которые они написали сами, пока Сона играла за ними. Без сомнения, это было лучшее мероприятие для поклонников любой Лиги Легенд. «Все готовы?» – спросил Риас, глядя на своих перов, которые все были готовы к бою против Ситри, зарабатывая на них кивки и совместный крик решимости. «Да, лорд Гримари, его жена Венелана и сын Сазикса, Милликас, который представился им несколько дней назад, также присутствовали, чтобы поддержать перов Риас и пожелать им удачи в игре». Тем временем Сазикс уже был в зале для зрителей и для вип-гостей в сопровождении Грейфи и других владык демонов. «Старайтесь, урожденная Риас, выиграй, Риас. Покажи им, на что ты способна, Риас. Да, ка сама, то сама». Риас кивнула родителям, прежде чем переключить свое внимание на Милликаса и подарить ему яркую улыбку. «Конечно, Милликас-кун, я выиграю». Вскоре магический круг был готов и загорелся под группой, перенося их к назначенному полю битвы. «Это...» Зиновия изумленно ахнула, оглядывая их базу. «Ага». Наруто усмехнулся, прежде чем услышал голос Грейфи. «Привет всем, я, королева группы Люцифер, Грейфия, буду играть роль арбитра в рейтинговой игре между группой Гримари и группой Ситри по этому случаю». Голос седовласой королевы уничтожения раздался по всей арене. «Во имя моего господина, Сазикса Люцифера, я буду наблюдать за битвой между этими двумя семьями. Добро пожаловать в разлом дьявола». Глава 36. «А теперь позвольте мне проинформировать вас всех о правилах нового игрового режима», — продолжила Грейфия. Ее голос эхом разносился по всему дьявольскому ущелью, когда команды Гримари и Ситри обосновались на своих базах, знакомясь с новым полем битвы. В этом новом игровом режиме основная цель двух команд была изменена. Победитель больше будет определяться не путем уничтожения врага короля, а путем обрушения структуры, которая называется Нексус, которая каждый раз будет охранять и одновременно стремиться к базе врага. Подобно игре League of Legends, каждый Нексус будет защищен двумя башнями Нексуса и магически усилен двумя структурами-ингибиторами, которые, в свою очередь, будут охраняться двумя внешними и одной внутренней турелью, равномерно распределенными по трем основным полосам. Чтобы Нексус можно было нацелить, нужно было уничтожить две башни Нексуса и, по крайней мере, все строения на одной полосе. Точно так же обеим командам нужно будет снести каждую башню на своих дорожках, чтобы уничтожить ингибиторов. Однако имейте в виду, что эти сооружения возродятся через 10 минут после разрушения, что сделает башни Нексуса и сами Нексус недоступными для нацеливания. Риас Гримари сама и ее перы будут защищать Алый Нексус, расположенный на юго-западе разлома, в то время как Сона Ситри сама и ее перы будут защищать Синий Нексус, расположенный в северо-восточной части поля битвы. Кроме переулков, около 60% поля битвы покрыто джунглями и реками, населенными животными и лагерями нейтральных монстров. В каждом из этих лагерей будет сундук с сокровищами, содержащий несколько символов джунглей, за которые обе команды будут сражаться. Эти сигилы могут быть обменены в магазинах предметов любым членом двух команд, находящимся на своих базах, на предметы, такие как варды, ограниченное количество слез Феникса и даже специальное оружие, которое было предоставлено кланам Феникса и Григори соответственно. Когда каждый раз, когда игрок побеждает своего оппонента на своей линии, он получает особый знак, который стоит нескольких сигилов джунглей, в зависимости от ценности их злых частей, умноженных на 100. Сигилы ладьи стоят 500 сигилов джунглей, а также сигилы джунглей. Каждая пешка будет иметь ценность 100 символов джунглей. Победа над королем предоставит печать короля, которая имеет ценность 1200 символов джунглей. Имейте в виду, что у игрока будет несколько частей зла, общая сумма которых будет равна их стоимости. Повышение пешек также изменит их ценность. Специальные нейтральные цели также станут доступны через определенное время в игре, предоставляя потенциальные преимущества, меняющие правила игры. От более низкой стоимости при покупке предметов в магазине до специального бафа, позволяющего вам провести мощную атаку против башни, команда успешно побеждает их и получает их сигилы. Обеспечение печати короля драконов также вызовет появление особых осадных миньонов на базе команды. Эти миньоны специально предназначены для уничтожения строения и автоматически выбирают ближайшего к ним, когда продвигаются по дорожкам. И это пока все. Я продолжу объяснять, когда мы углубимся в игру. Грифия закончила, громко крича под аплодисменты толпы. На данный момент обе команды начнут с 500 знаков пешки, получая по 5 знаков каждую минуту. У вас есть 20 минут на подготовку. Удачи! Как вы думаете, сколько раз ей приходилось читать этот электронный путеводитель, чтобы иметь возможность представить аудитории такие правила? Азазель юмористически рассмеялся, стоя за прилавком, опираясь на него локтем. «Итак, что я могу вам предложить, ребята?» – спросил он, нахально ухмыляясь, вытаскивая несколько вещей и кладя их на прилавок. «Если и был кто-то, кто развлекался, то это был бы Азазель, который вызвался быть продавцом красной команды. Мы начнем с 4 авардов, 1 го-контроля и 2 ха-лечебных зелий». Риас отдала приказ, прежде чем спросить. «Я не верю, что вы дадите нам скидку, а, Синси, не раньше, чем ты убьешь дракона элементалей ветра за эту 5% скидку. Если у нас, конечно, будут ветряные драконы сегодня». Азазель сказал, прежде чем положить заказанные предметы на стол. «Я тоже не могу завышать цену, если я не хочу, чтобы меня заменили». «Очевидно». Риас сказала, что платила за их предметы, не сомневаясь, что Сона начнет свою команду с той же настройкой, возможно, на 1 или 2 лечебных зелья или контрольных вардов больше, чем у них, учитывая, что в их команде не было такого сильного целителя, как Азия. Хотя пара из них все равно понадобится для другого переулка. Каждый нормальный вард стоил 75 сигил, в то время как контрольный вард и зелье требовали 150 соответственно. Тем не менее, те варды, которые они будут использовать, не будут давать того же типа ведения, что и в игре, в то время как они будут вести себя так же, становясь невидимыми с помощью специальной технологии маскировки, разработанной Григори, при использовании. Это будет предупреждать их только о присутствии врагов, когда они находятся в пределах досягаемости, и поскольку они не становятся неосязаемыми, вражеская команда может случайно проникнуть в него и уничтожить его в процессе, поэтому им придется стратегически и соответственно продумать свое местоположение. Помимо предоставления им контроля над наблюдением также, как и в случае с обычным вардом, он также деактивирует технологию маскировки вардов каждого врага в пределах его досягаемости. Учитывая, что существовали невидимые ловушки, стоимость каждой из которых составляла 200, контроль вардов будет важен позже в игре. «Хорошо, ребята, давайте обсудим нашу стратегию», — Риас говорила, раскладывая карту на прилавке Азазеля. «Я считаю, что мы должны сражаться за драконов. Первый из них будет доступен через 20 минут после начала игры на участке дракона рядом с нижней полосой, поэтому нам понадобится сильная сторона ботов, чтобы получить контроль на нижнем течении реки. Наруто и Асия, вы двое вместе с Юми позаботитесь о нашем нижнем переулке. Итак, это в основном АЦПИ поддержка». Наруто усмехнулся, прежде чем посмотреть на Асию, которая также ярко ему улыбалась. Это было вполне уместно, учитывая, что это были их роли, когда они играли дуэт друг с другом. «Давай сделаем все возможное, Азия». «Да, вы можете мне доверять, Наруто-сан», — бывшая монахиня заговорила, а Юми приветствовала парящую рядом с ней. «Хорошо, мы с Акино позаботимся о Мидлейне. Мы можем использовать наши крылья, чтобы быстро перемещаться между линиями, или помогать нашим лесникам, когда это необходимо. Зиновия и Гаспер, вы двое защитите наш топ-план, делайте все, что должны, и покупайте заклинания телепортации, когда вы можете помочь нашим обезьянам-драконов». Риас продолжила, когда Гаспер нервно кивнул, в то время как Зиновия была, как всегда, уверена в себе. «Каника и Киба, вы двое будете нашими лесниками». Упомянутые двое понимающе кивнули головами. Это было то, что они обсуждали перед игрой после того, как Риас получила путеводитель. Их способности лучше всего подходили для того, чтобы стать лесниками, со скоростью и техникой Кибы с сенсорной способностью Каника. К тому же Каника была алмазным джанглером в лиге, поэтому она знала, что ей нужно делать, буквально лучше, чем все они. «Возьми эти обереги, Юта-кун, Канаки-чан», сказала Акина, передавая двоим обереги, а Киба держался за контрольную. «Нам нужно создать видение здесь, здесь и здесь, в наших джунглях», сказала Риас, вынимая ручку и используя ее, чтобы рисовать круги на карте. «Каника, ты вторгнешься в джунгли врага и украдешь их лагеря. Используйте свои сенсорные способности, чтобы избежать джунглей Соны, если это возможно, но если вы столкнетесь с кем-нибудь из них, мы поможем вам. Киба, ты позаботишься о наших джунглях. Фарм как можно быстрее и перемещайся между линиями, чтобы ганкать, но сражайся за ботов за 3 минуты до первого дракона. Понял, понял». Каника и Киба кивнули, прежде чем Риас наклонилась к седой девушке-кошке и прошептала что-то ей в уши, заставив ее на секунду расшириться глазами, прежде чем кивнуть с пониманием. «Хорошо, ты знаешь свои роли», — Риас объявила, убирая ручку. «Имейте в виду, что Сона не ударит нас так сильно, как мы собираемся ударить ее и ее сверстников, но она ударит точно именно там, где ей нужно. Остерегайтесь любых отклонений, чем раньше мы узнаем ее план, тем лучше». «Да», Наруто говорил вместе со всеми. «Привет, Наруто-кун, могу я поговорить с тобой на секунду?» Акина заговорила, когда она подошла к нему и наклонилась вперед, чтобы прошептать ему на ухо с игривой улыбкой. «Если мы выиграем сегодня, я...» Наруто расширил глаза и чуть не уронил челюсть от шока. Действительно, он решил спросить ее, просто чтобы убедиться, что он правильно расслышал. «Если ты не против, конечно», сказала Акина, улыбаясь ему, прежде чем блондин несколько раз покачал головой. «О чем вы, ребята, говорите?» — спросила Риас, мило надуясь, когда она наклонилась к своему парню и неодобрительно посмотрела на него и ее королеву, лучшую подругу, которые перед тем, как заговорить, просто скрыли свой хихиканье за рукой. «Это наш секрет, Риас. Я уверена, что в конце концов ты все узнаешь, поэтому я не хочу портить веселье. Хэмэмэм». Риас подозрительно посмотрела на Акина, прежде чем снова обратить внимание на Наруто. Выражение ее лица расслабилось, когда она с улыбкой сказала: «Давай сосредоточимся на игре, хорошо?» Блондин кивнул, позволяя девушке продолжить. «Ты знаешь, что тебе нужно делать, Наруто. Пора ему показать Соне, мама и всем остальным результат своих тренировок. Перерыв. Время выработки стратегии закончилось. Рейтинговая игра начинается сейчас». И с этим объявлением от Грифи, Наруто и другие начали покидать свою базу. Азия ехала вместе с ним по нижней полосе, Каника и Киба направились в джунгли, Риас и Акина перешли на среднюю полосу, а Зиновия и Гаспер сделали их пути к вершине. «Я вижу их», — закричала Юми, пролетая над головой Аси, волшебным образом присоединившись к светловолосому епископу. «Это извращенец. Поехали. Вы двое берегитесь друг друга», — сказал Наруто, заметив, что Иссей бросился на него головой с усиленным снаряжением в руке из своей внешней башни на ботлане. Призвав заклинательный клинок звездного огня в руке, Наруто прыгнул в воздух, а затем обрушил свое оружие на Иссея, который затем поднял свое священное снаряжение и заблокировал его, только слегка вздрогнув при ударе. Наруто ожидал этого от пешки Соны Ситри, которая тренировалась с бывшим королем драконов и дьяволом высшего класса, иначе он был бы очень разочарован, так как они оба стоили одинакового количества фигур от своих хозяев. «Теперь Саджи». Наруто расширил глаза, когда увидел, что Геншира Саджи выходит из куста и запускает светящиеся линии из своего священного механизма, который выглядел заметно больше, чем во время битвы за Рейкьявик, поскольку теперь он достаточно большой, чтобы покрыть всю его руку. На него, быстро оттолкнув Иссея левой ногой, Наруто затем рубанул мечом в сторону, чтобы разрезать эти линии, только для Саджи, чтобы вытащить их и заставить его согнуться в воздухе и обернуть его шею, вынуждая Наруто разделить звездный огонь и использовать вторую, меч, чтобы разрезать линии, прежде чем он успел обернуться вокруг его шеи, в то же время одновременно посылая волну божественного пламени на Саджи, который уклонился. «Сделай это, Иссей». Наруто расширил глаза, когда увидел победную ухмылку на лице Саджи, и повернул голову к вражеской пешке как раз вовремя, чтобы увидеть, как он заканчивает собирать силу для своей атаки. Драконий выстрел с гораздо большей силой, чем любой из тех, что он использовал до. С боевым кличем Иссей затем запустил его в Наруто, послав взрыв энергии, который заставил Наруто использовать оба своих меча, чтобы блокировать, но все же обнаружил, что его отправляют обратно, прежде чем он смог создать щит божественного суда вокруг своего тела. Когда атака закончилась, Наруто снова вложил свои мечи в один и перевернулся в воздухе, чтобы приземлиться рядом с Иссей. Когда Саджи и Иссей одновременно атаковали Наруто, но мгновенно остановились, когда по ним были выпущены несколько стрел в виде бродячих снарядов, заставляя их увернуться, и заблокируйте перед прыжком назад. «Ты стреляй стрелами, Асия, я буду вести их, ты понял, Юми-чан?» Асия ответила с улыбкой, услышав голос Юми в своей голове. «Че что, Асия-чан с кошачьими ушами?» — воскликнул в шоке Саджи, когда Наруто встал и молча поблагодарил Асию, кивнув головой в сторону бывшей монахини, у которой теперь была пара кошачьих ушей на голове, похожая на коника и кураку, и в руке она держала энергетический лук, усиленный силой Юми после того, как кошачий чемпион слился с ней. «Так мило, черт, Казанова!» — Иссей зарычал, сердечно глядя на Наруто. Когда Асия мило улыбнулась ему, кошачьи уши на макушке заставили ее привлекательность перейти на новый уровень. «Давай побьем его вместе, Саджи, ты понял, Хёда?» — решительно сказал Саджи, ломая костяшки пальцев. «Давайте докажем нашу силу, победив его здесь. Вот они, Азия», — Наруто сказал, когда книга порога появилась и парила вокруг нее. «Давай снесем их вместе, а затем уничтожим их турель». «Да, Наруто-сан», — Асия кивнула, готовя лук. «Перерыв». «Понятно», — улыбнулась Сонаситри, разговаривая с Саджи с помощью коммуникативного заклинания. «Спасибо за информацию, Саджи». Сказав это, звонок закончился, и Сона со своей королевой Цубаки Шинрей снова обратила свое внимание на Риаса и Акина, которые стояли рядом со своей внешней турелью на средней линии, прежде чем заговорить достаточно громко, чтобы они оба услышали. «Похоже, что наше предположение верно, Цубаки. Наруто Узумаки-кун достиг точки, когда он может объединить своих чемпионов со своими союзниками. Выбирая Наруто и Асию со своими основными слугами и заставляя ее рано раскрыть вам наши козыри, вы действительно подготовились ко всему, не так ли, Сона?» — спросила Риас с легкой улыбкой, скрестив руки под грудью. «Это то, о чем вы должны подумать после битвы при Рейкьявике и увидеть, как вы, ребята, смогли пилотировать его чемпионов Меха Королевства. Священный механизм вашего парня до сих пор остается загадкой для всех нас, поэтому мы должны предположить, что для него все возможно в этот момент», — заявила Сона, заставив Риас улыбнуться. Как и ожидалось от молодой женщины, которую она считала своей соперницей. «Сейчас для меня вопрос, где ваши чемпионы? Просто чтобы вы знали, я не ожидаю, что Узумаки-кун позволит вам, ребята, прийти сюда и встретиться с нами без каких-либо резервных копий или подготовки. Почему бы тебе не угадать, Сона?» — спросила Риас, загадочно улыбаясь, и приложила палец к губам. «А еще попробуй выяснить, каких чемпионов он назначил мне и Акина. Похоже, что эта битва будет такой же сложной, как мы и ожидали». Сказав это, Сона затем сложила руки и заставила воду из близлежащей реки течь в синий магический круг с гребнем Ситри, который появился в ее ладонях, когда Цубаки призвала свои крылья и взлетела в воздух. «Ожидай, что мы не придем подготовленными, Риас. Я не сдамся, пока наша мечта не осуществится. Я ожидаю от тебя того же, Сона», — Риас заговорила, когда ее тело окутала интенсивная малиновая аура. Небо над их головами начало темнеть от молний, пробивающихся сквозь облака, когда Акина взывала к своей магии. «Давайте устроим представление, прежде чем мы раздавим вас», — она закончила, пристально глядя на нее. При этом Сона и Риас направили свои демонические силы друг на друга, создавая мощные взрывы при контакте друг с другом в воздухе. Выше них Акина и Цубаки вступили в воздушный магический бой, а королева в очках создала отражающие зеркала, чтобы противостоять могущественной священной молнии Акина самой силой. «Перерыв. Ты не можешь спрятаться от меня, мама-сэмпай», — Каника говорила небрежно, когда она быстро обнаружила мама-ханакой, прячущуюся в кустах, и атаковала ее двумя языками пламени, похожими на взрывы ауры синдзюцу, заставив ее покинуть укрытие. «Че-че, почему такое чувство, что ты нацеливаешься именно на меня, Каника-чан. Мама плакала, когда она уклонилась и уклонилась от очередного взрыва ауры от Каника, когда девочка-кошка-первокурсница гналась за бегом, пробегая мимо лагеря птицеподобных существ в джунглях. Мама не ошиблась. Каника, хотя я верю, что Наруто не позволит своим личным чувствам встать на пути, я хочу, чтобы ты отслеживал и нацеливал мама Ханакой специально на тот случай, если Сона решит воспользоваться его отношениями с мама. Не позволяйте ей идти где-нибудь рядом с нашей Нижней Лейн, независимо от роли, которую ей отведут в этом матче. Ты полон открытий, мама-сэмпай. Затем Каника сказала, прыгая через голову мама, уклоняясь от огненного шара, выпущенного в нее епископом Сона Ситри, прежде чем приземлиться перед ней и, развернувшись, воткнуть ладонь ей в живот, обездвиживая ее перед нанесением завершающего удара, тем самым исключив ее из игры. Первая кровь пролита. Каника Тадзё из Пэра Риасгримари сама убила мама Ханака из Пэра Сона Ситри сама. Из-за новой системы вывода на пенсию, которая была разработана для этого нового игрового режима, мама будет телепортирована обратно в медицинскую клинику ее команды и вылечена лучшими целителями подземного мира, что позволит ей вернуться на поле битвы. Однако, как и в случае с League of Legends, чем позже они вступили в игру, тем больше времени потребуется для того, чтобы упавший игрок вернулся в игру. Более того, хотя целители могли бы вылечить все травмы, чем серьезнее они были, тем сложнее им было бы полностью залатать кого-нибудь. Конечно, покупка слезы Феникса легко устранила бы все повреждения, но предмет был ограничен 2 флаконами на команду. Поскольку до начала игры оставалось всего пара минут, мама могла скоро вернуться, но этого было более чем достаточно для Каника, чтобы украсть ближайший лагерь в джунглях старшей седовласой девушки, прежде чем покинуть палату и вернуться в свою джунгли. «Как дела, Юта-сэмпай?» Каника говорила в их коммуникатор, направляясь к ближайшему лагерю в джунглях. «Держись, Каника-чан, я помогаю нашему самолету», Киба ответил, спрыгнув с ветки дерева и заблокировав удар мечом Томоэ Мигури, рыцарь Сона Ситри, который нацелился именно на Гаспера, в то время как ее напарница Цубаса Юра сражалась с Зиновией, используя ее священный механизм Твинкли Аигис для создания щита света, чтобы заблокировать сокрушительные удары Зиновии с помощью Дюранделя. «Понятно, я вернусь на базу и устрою больше видений вокруг реки, когда закончу здесь», — объявила Каника, прежде чем отправиться обратно к реке, разделяющей джунгли 2 команд друг от друга, но почувствовала присутствие позади себя и остановилась как раз перед тем, как она смогла столкнуться лицом к лицу с препятствием. «Ты никуда не пойдешь, Каника-чан». Затем Каника услышала голос мама и бросилась в сторону, чтобы уклониться от шквала пронизанных молнией водяных копий, стреляющих в нее сверху, и увидела, что мама летит над ней с 2 светящимися браслетами на запястьях. Как она попала сюда так быстро? Она использовала телепортацию, но эти браслеты на ее запястьях должны были быть стеной аплодисментов, артефактом священного механизма, который был одним из предметов, которые команда могла купить в магазине. Конечно, полное очищение от 7 лагерей в джунглях дало бы команде достаточно денег, чтобы инвестировать в заклинание телепортации и особый предмет, но когда они это сделали и как они смогли сделать это так быстро, не зная их, потом до нее дошло. «Итак, вы хотите задержать меня здесь как можно дольше, не так ли, сэмпай?» — спросила Каника, покрываясь аурой ки. «Вы намеренно позволили себе потерпеть поражение, чтобы получить более быструю защиту, не так ли? Ты не ошибаешься, Каника-чан, твоя атака очень больна, но это было необходимо», — сказала мама, подняв руки и заставив появиться несколько магических кругов с различной элементарной магией. Перерыв. «Итак, 3 лесника, а?» — спросил Наруто, когда он заблокировал удар Саджи и снова оттолкнул Эссия, а Каника выпустила в него еще 1 стрелу, которая изогнулась и изменила направление, когда Эссий попытался отразить ее выстрелом дракона и попал ему в спину. Дуэт с нижней линии только что был проинформирован, что Рурука Немура, АН, в каноне Немура, пешка Соны, но я изменил ее роль в этой истории, другой рыцарь Соны прибыл на верхнюю линию, чтобы помочь ее союзникам, против Зиновии, Гаспера и Кибы, уравняв их количество и, возможно, силу. Другой епископ Риакусака, тем временем, еще не был замечен в переулках. Она должна была быть 3-ми лесниками Соны, той, кто очищал лагеря в джунглях, избегая при этом Кибу и Каника, используя свою персону разведчик священного механизма, давая мама достаточно знаков, чтобы купить стену аплодисментов, а затем вернуться на поле битвы, чтобы заключить Каника в тюрьму за ее барьеры, отрезая их от лесника. Сона с самого начала знала, что Риас прикажет Каника выследить Имама, чтобы Наруто не сдерживался против нее, в то время как использование чувства блондинки к своему епископу против него было первоначальным планом Соны. Наследница Ситри поняла, что использование того факта, что Риас хотела бы предотвратить это, было бы намного лучше для них со стратегической точки зрения. «Хех, это называется численной силой», — сказал Саджи, прежде чем взорвать их вихрем черного пламени священного механизма на его плече, заставив Наруто увернуться, в то время как Асия создала барьер вокруг нее и защитила себя от пламени, которое продолжало сохраняться даже после того, как Саджи остановился. «Я бы продолжала поддерживать этот щит на твоем месте, Асия-чан, и на твоем месте, Геншира, я бы стал следить за своим окружением». Еще до того, как это предложение было завершено, Саджи был переброшен через переулок, когда Наруто бросился к нему и ударил его прямо в лицо. Будучи ладью с огромной выносливостью, Саджи не заставил себя долго ждать, чтобы снова встать на ноги, и его глаза горели еще большей решимостью, чем раньше. «Саджи, мы не победим его с такой скоростью», — Иссей сказал, протягивая перчатку. «Давайте бороться со всем, что у нас есть, за мечту Кайча». Валлийский крушитель баланса дракона с этим объявлением с зеленого драгоценного камня его священного механизма, все тело Иссея было окутано ярко-красным светом, когда пешка Соны Ситри облачилась в чешуйчатую кольчугу дракона, похожую на чешуйчатую кольчугу Вали, но доспехи были красного цвета. «Я покажу вам результат моих тренировок со стариком Таниным», — крикнул Иссей, прежде чем броситься на Наруто с огромной скоростью, дав Саджи возможность соединить с собой линию поглощения, преобразовав свою собственную жизненную силу в магическую силу, прежде чем броситься в бой со своим другом. Эти двое яростно атаковали Наруто, нанося удары руками и ногами по блондину и заставляя его занять оборонительную позицию, когда они начали отталкивать его. На мгновение они, казалось, одолели Наруто, и даже владыка демонов, наблюдающий в вип-стойке, мог видеть, как трудно ему было атаковать этих двоих. Пока Наруто не начал ярко светиться желтой электрической дугой, пробегающей по всему его телу, пока на его лице не появилась широкая ухмылка. За долю секунды до того, как Иссей и Саджи смогли среагировать, Наруто взмахнул кулаком, а затем бросил его вперед, чтобы выпустить заряд накопленной энергии в двух своих противников, отбросив их назад и врезавшись в деревья позади них. Поскольку Иссей был тем, кто принял на себя взрыв, несколько частей его чешуйчатой кольчуги были сломаны и разбиты во многих местах, в то время как Саджи получил меньше повреждений из-за того, что он также был ладьей. «Вот эта линия», — сказал Наруто, глядя на линию на груди Саджи. Позади него Оси удалось выбраться из кольца черного пламени. «Ты превращаешь свою собственную жизненную силу в магическую силу, верно», — сказал Саджи, вставая. В то же время Иссей снова поднялся на ноги, и трещины на его чешуйчатой кольчуге исчезли, восстановив себя, магическая сила. «Как вы можете видеть здесь, на кону стоит сама моя жизнь. Вы пытаетесь убить себя?» — спросил Наруто, когда Асия задохнулась от шока, потеряв желание натянуть тетиву своего лука. «Просто чтобы вы знали, Узумаки, мы все готовы умереть здесь, если для этого придется победить вас, ребята». Иссей зарычал, отчего Наруто впервые в шоке широко раскрыл глаза. «Ты хоть представляешь, насколько больно тогда, когда твою мечту высмеивали? Ты знаешь, как отчаянно каждый из нас верит в мечту Кайча. Этот бой транслируется по всему подземному миру, поэтому Пересетри должны показать тем, кто насмехался над нами, что мы серьезно относимся к своей мечте», — крикнул Саджи, стиснув кулаки. Лицо Наруто потеряло свой цвет, когда он понял, когда он наконец осознал, насколько они серьезны. «Подожди, значит ли это, что Мамачан тоже, как и мы, даже Мамачан готова пожертвовать своей жизнью, если это означает приблизить нас на шаг ближе к нашей мечте?» Иссей сказал. «Так что не шутите с нами, мы победим вас здесь и докажем свою силу». С этим заявлением Иссей снова бросился на Наруто со скоростью, даже большей, чем раньше, все его тело превратилось в красное пятно. Наруто, который был готов к нему, заблокировал первый удар, но удивительная сила второй атаки Иссея полностью сломала защиту предплечья его металлического браслета, в результате чего рука Наруто ударилась о его собственное лицо, прежде чем он был отброшен в сторону, как раз вовремя для Саджи, который подошел к нему с той стороны и ударил его коленом в живот, заставив его упасть назад и покатиться по земле несколько раз, прежде чем он смог перевернуться и остановиться. «Наруто-сан, я...» «Нет, отойди». Прежде чем Асия смогла даже поднять поклон или закончить это предложение, Наруто уже остановил Асию, когда он встретил Саджи и Асия в лоб. «Приберегите свои силы, чтобы вылечить остальных, когда мы вернемся на базу. Я знаю, что вы хотите мне помочь, но эти два идиота мои. Чите, какого хрена ты нас только что назвал, ублюдок?» Иссей закричал в раздражении и разочаровании из за его шлем, как он развязал взрыв демонической силы, которая была настолько большим, он охватывает половину полосы движения на него. Только Наруто тайную смену за ним с перчаткой изрял Онидзука, пиная его в заднюю часть чешуйчатой брони перед тем, как поднять меч и разрезать линии поглощения Саджи, в том числе и ту, которая истощала его жизненную силу. Охватив себя огнем дракона, Иссей затем обрушил его на Наруто потоком, когда тот сбил Саджи с ног сильным ударом в лицо, прежде чем призвать Анивию и позволить Криофениксу сильно взмахнуть крыльями, посылая мощный поток ветра на дракона. Иссея, пламя, столкнувшись с ним посередине, прежде чем рассеять друг друга. Но за секунду до того, как пламя его противника могло исчезнуть, Наруто уже прорвался сквозь него, слившись с крылатым духом Фрильярда. Саджи попытался удержать его с помощью своего третьего священного механизма Вритры, но Наруто начал двигаться еще быстрее, избегая своей теневой ауры, прежде чем напасть на Иссея с полным взмахом своего меча. «Иссей-кун! Саджи-кун!» Затем двое услышали крик, и Наруто повернул голову как раз вовремя, чтобы увидеть, как линия поглощения Саджи оборачивается вокруг чего-то похожего на светошумовую гранату, наполняя ее демонической энергией и заставляя взорваться с еще большей интенсивностью, чем обычно, ослепляя обоих Наруто и Асия, чьи обостренные чувства из-за слияния с Юми сделали для нее еще хуже. Книга мгновенно сбила и использовала свое собственное тело, чтобы заблокировать атаку Рии Кусаки, которая вышла из леса, прежде чем Асия подняла руку и открыла книгу, чтобы выпустить волшебную волну последней главы, отправив противника Бишопа назад.